сердце скоро последний звонок прозвенит. Простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте, школьные дни. Что ждет впереди, неизвестно, и нам никогда не забыть те добрые песни, что пели мы вместе. Их будем беречь и любить. Те добрые песни, что пели мы вместе, их будем беречь и любить. Этот вечер далек, но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Стать бы первоклашкой, день вернуть вчерашний, взять бы и сначала все начать. Скоро последний звонок прозвенит. Простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте, школьные дни. Простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте, школьные дни. Прощайте, школьные дни. Прощайте, школьные дни.